и часть аппарата стала абсолютно гладкой. Объект продолжал набирать высоту. В 30-50 метрах от Земли он задержался на пару секунд, во время которых его свечение усилилось, жужжание стало громче, а купол начал крутиться с невероятной скоростью. Накренившись слегка в сторону, машина с ритмическим постукивающим звуком вдруг ринулась в южном направлении и через несколько секунд исчезла из вида. И тогда я вернулся к своему трактору. Меня затащили в неизвестную машину в 1:15 ночи, а покинул я ее только в 5:30 утра. Таким образом, мне пришлось пробыть в ней 4:15. Достаточно долгое время. Обо всем пережитом мной я не рассказал никому, кроме моей матери. Она сказала, что было бы лучше больше не встречаться с подобными людьми. Я ничего не стал говорить своему отцу, так как он не поверил и случаю со светящимся колесом, полагая, что мне все это почудилось. Спустя некоторое время я решил написать сеньору Жуану Мартинсу. В ноябре я прочитал его статью, в которой он обращается к своим читателям с просьбой сообщать ему о любых случаях, связанных с летающими тарелками. Если бы у меня было достаточно денег, я бы раньше отправился в Рио. Но я вынужден был ждать ответа Мартинса с сообщением о том, что он берет на себя часть транспортных расходов. Насколько явствует из клинической экспертизы и медицинского обследования, молодой Боас после волнующего события, происшедшего с ним, возвратился домой в полном изнеможении и проспал после этого почти целый день. Проснувшись в 16:30, он чувствовал себя хорошо, прекрасно пообедал. Но уже в ближайшую и последующие ночи у него началась бессонница. Он был нервозен и очень возбужден, а в моменты, когда ему удавалось заснуть, его сразу же одолевали сны, связанные с событиями той ночи. Тогда он в испуге просыпался, кричал, и его снова охватывало чувство, будто его схватили инопланетяне и держат у себя в плену. Испытав это ощущение несколько раз, он оставил свои напрасные попытки успокоиться и решил провести ночь в занятиях. Но и это ему не удалось. Он был не в состоянии сосредоточиться на том, что он читал, и все время мысленно возвращался к пережитому. С наступлением дня он почувствовал себя совершенно выбитым из колеи, бегал взад и вперед и курил сигарету за сигаретой. Когда ему захотелось есть, он сумел выпить только чашку кофе, после чего ему стало плохо, и состояние тошноты, как и головная боль, продолжались в течение целого дня. Доктор Фонтес не стал делать каких-либо заключений по поводу многочисленных ссадин и других повреждений на подбородке, ладонях, подмышках и ногах. Зато он удостоверил полное отсутствие у пациента каких-либо прямых или косвенных признаков психического заболевания. Буас не был склонен к психопатии, так же, как к суевериям и мистике. Он не принял членов команды летающего объекта ни за ангелов, ни за демонов, но за людей с другой планеты. Когда журналист Мартинс объяснил молодому человеку, что многие люди сочтут его или сумасшедшим, или мошенником, услышав его историю, Буас возразил: «Пусть те, кто сочтет меня таковым, придут ко мне домой и обследуют меня. Это им помогло бы сразу установить, можно ли считать меня нормальным или нет». Может быть, молодой человек страдал комплексом неполноценности или вообще был ущербным человеком. Доктор Фонтес полностью отрицает это в своей экспертизе. Но все же указывает на то, что очень часто приходится иметь дело с различными свидетельствами, в которых один очевидец противоречит другому. Феномен НЛО в описываемые времена –